Павел Серафимович Леднев. Пятиборец, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, тренер. Годы жизни с 1943 по 2010. Анна Павловна поправила одеяло, стараясь не разбудить сына. Холодный воздух пробирался в щели старого вагона, старательно законопаченные бумагой. Поезд ехал медленно, кланяясь каждой станции. Женщина задумалась. Для нее война — это не только тяжелая служба в госпитале доктором. На войне она встретила мужа, отца Павлика, тоже военврача. Сын родился 23 марта 1943 года в городе Горьком. Его отец погиб за несколько месяцев до этого. Теперь, когда война закончилась, Анна Павловна возвращалась домой. Ребенок проснулся. «Мама, мы уже приехали к бабушке». «Спи, милый, до Днепропетровска еще далеко». В новом городе воспитанием Павлика занялась бабушка Вера Ивановна Корецкая, потомственная дворянка с аристократическими манерами. Сверстники поначалу не принимали Павлика в свой круг. «Ну что, умник, опять с книжкой?» — раздался ехидный голос Петьки, главного задиры. Он с приятелями поджидал мальчика по дороге домой. Павлик прижал к груди потрепанную книгу про мушкетеров и попытался молча пройти мимо. Бабушка всегда говорила: «Вежливость — это оружие джентльмена, Павел, даже если противник не знает, как им пользоваться». «Спешишь?» — Петька преградил путь. «А ну, покажи, что там у тебя!» «Отпустите, пожалуйста!» — твердо произнес Павлик, стараясь говорить так же спокойно, как учила Вера Ивановна. «Мне нужно домой». Главное — умение терпеть. Каждая моя тренировка была соревнованием с самим собой. Мальчик много плавал в Днепре, посещал секции бокса и баскетбола. Детям в секциях выдавали талоны на еду, и это было настоящим подарком для их семьи, живущей на одну зарплату матери. Павел окончил школу и вместо медицинского, о котором мечтала мама, поступил на отделение современного пятиборья во Львовский институт физкультуры. Студент Леднев не обладал природным талантом ни в одном из пяти видов пятиборья, но у него было невероятное трудолюбие и мечта получить звание мастера спорта. А может, даже как легендарный выпускник института, гимнаст-фронтовик Виктор Чукарин, стать олимпийским чемпионом. Фехтование на шпагах давалось Павлу лучше всего. Когда он брал в руки стальной клинок, в его воображении оживали сцены из любимой книги, и он чувствовал себя мушкетером. Юноша сражался с такой самоотдачей, что даже когда во время боя повредил палец правой руки, не дрогнул, взял шпагу в левую и продолжил бой. Утренние заплывы в бассейне не вызывали у Павла трудностей, а в стрелковом тире он бил точно в цель. Слабым местом оставался кросс на 3000 метров. Как-то на студенческих соревнованиях, будучи уже в сборной страны по пятиборью, в забеге на 5000 метров он финишировал последним. В тот же день Павел обратился к тренеру легкоатлетов. «Александр Петрович, хочу заниматься у вас. Мне нужна ваша помощь, знания и опыт». Александр Бойко побеседовал с парнем, заметил ту самую искру упорства и согласился. Так Павел Леднев продолжил свой путь к совершенству, приближаясь к мечте. Настал первый для Павла чемпионат мира в Лейпциге 1965 года. Выступление в конкуре оказалось провальным. Норовистая лошадь не хотела слушаться, и в результате 0 очков. Сборная СССР из-за Леднева опустилась на 4-е место. Вернувшись домой, Павел исправлял свои ошибки в конюшне, ухаживал за лошадьми, учился понимать и взаимодействовать даже с самыми упрямыми. Прошел год, и на чемпионате мира 1966 года в Мельбурне Павел выступил с единственной помаркой и набрал важные для команды очки. В итоге вместе со сборной он завоевал свою первую серебряную медаль. «Мне доставляет огромное удовольствие делать что-то такое, что не каждый может. Нравится преодолевать себя, заставлять пахать каждый день, а когда все получается, говорить с чистой совестью: «Ай, какой я молодец!»» В 1969 году, перед вылетом на сборы, Павла пытались ограбить в аэропорту. Смелый чемпион поймал воришку. Прибывшие милиционеры, не разобравшись, увидели спортивный пистолет Павла и обвинили его в нападении. Разразился скандал. Руководство федерации вынуждено было отреагировать. Председатель спорткомитета Сергей Павлов настоял на пожизненном отстранении Леднева от спорта. Павел потерял работу и честное имя. И даже тогда спортсмен не сломался. Он продолжал тренироваться и участвовать в неофициальных соревнованиях. Его успехи привлекли внимание Федерации спорта, и с него сняли дисквалификацию. После Леднев зашел на олимпийский пьедестал в Мюнхене в 1972 году, и Федерация извинилась за свою ошибку. В 1973 и 1975 годах Леднев входил в список 10 лучших спортсменов года Советского Союза по версии Федерации спортивных журналистов СССР. Пятиборье — суровый вид спорта, длительно в нем выступать невозможно. К тому же постоянно приходят молодые, сильные атлеты. Во время Олимпиады 80 в Москве Ледневу было 37 лет, и он не планировал выступать, но Федерация его уговорила. Спортсмен завершил карьеру триумфально. Он показал свой лучший результат в беге и завоевал золото в командном первенстве и бронзу в личном. После игр 1980 года Павел Серафимович возглавил тренерский состав юниорской сборной СССР. В 2000-х он стал вице-президентом Федерации современного пятиборья России. Павел Леднев — легенда современного пятиборья, рекордсмен по количеству олимпийских наград. 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Шестикратный чемпион мира. И по сей день он остается примером мужества и того, как человек может преодолевать свои слабости.